Память об усопших. Наступает листопад, листья суриком горят. Из стихотворения местного поэта. На рассвете опять задождило. Жители Оброки очнулись от тяжкого сна. «Снова дождь собирается», — заметила горничная, принесшая кофе. «Это дурной знак». Прислуга была из деревни и знала все приметы. «Если на День всех святых сыро, — поучительно заметила она, — зимой будет сухо». «Зато я промокну», — вздохнул Пауль Кеннет, ежа под одеялом, — «и придется мыть машину». «Так вы нынче уезжаете?» «Хотелось бы». Он и в самом деле так хотел. Его больше привлекало провести воскресенье с добрыми друзьями в Стокгольме, чем оставаться незваным гостем в Оброке. Он хмуро наморщил лоб, когда вспомнил, с какой охотой пошел навстречу просьбе генеральши съездить в Оброку и выяснить, что на самом деле там случилось. Ведь она попросила его только о том, чтобы он внимательно прочитал полицейские протоколы, выслушал людей, с чьим мнением в городе считаются, и потом вернулся к ней с докладом, из которого следовало бы, что ее брат умер при прискорбных, но не недостойных обстоятельствах. Таково было ее желание. И ничего дурного в этом не было. Но нужно было быть умнее и любезно отклонить ее просьбу. Человек никогда не знает, чем может кончиться приключение, которое начинается с пожелания выяснить, что на самом деле там случилось. Правда, как дракон скрывается в своей пещере, и не слишком безопасно туда заглядывать, да к тому же она и сама зачастую восторга не вызывает. Столь неразумная затея часто отнимает уйму времени, так вот и в этом случае. Для Пауля такое было просто невозможно. Так ему приходилось отказаться от своей задачи, хотя приключение еще только начало раскручиваться. Он снова наморщил лоб и сделал для себя несколько заметок, которые любой, к кому они могли попасть, наверняка истолковал бы весьма превратно. Потом встал, оделся и прикинул, что нужно сделать в ближайшее время. Несомненно, он собрал уже достаточно фактов, чтобы считать обещание выполненным и спокойно предстать перед генеральшей. Изучил весь доказательный материал и даже сумел за каких-то 15 крон заполучить образец почерка автора анонимного письма. Но, к несчастью, возникла новая проблема. У него сложилось совершенно особое мнение о том, что произошло с несчастным адвокатом, и что дальше. Пауль колебался. Стоило ли делиться им с генеральшей, ведь речь шла только о гипотезе, и предстоял немалый труд, чтобы подкрепить ее фактами. Ведь я мог бы ввести ее в заблуждение, — подумал он, причесывая непослушные вихры, — если она смешает рассуждение с фактами. Значит, гипотезой нужно поделиться с тем, у кого есть средства ее проверить. И кто к тому же в этом заинтересован? В данных обстоятельствах больше всего подходил для этого прокурор Эмерих Эк. Пауль прогулялся по празднично-тихому городу, потом с аппетитом позавтракал яичницей с ветчиной и узнал номер телефона прокурора. Тот отозвался весьма недовольно. На просьбу о встрече официальным тоном ответил, что сегодня церковный праздник, и потому прокуратура не работает. Но когда услышал, что Пауль собирается покинуть город, немного подобрел и сразу вспомнил, что в половине второго у него есть дело в полицейском участке, Пауль сможет найти его там. Оставалось еще немало времени, которое Пауль убивал как мог. Ровно в половине второго он вошел в дежурку полицейского участка. Там сидели двое полицейских, в том числе вчерашний любитель кроссвордов. Его сдержанное приветствие убедило Паули, что его реноме в глазах полиции со вчерашнего дня здорово упало. Но он сразу спросил прокурора, и стражи закона провели его в кабинет начальника. Эк сидел румяный, безупречно одетый, суровой складкой меж бровей, как образ власти, суровый и беспощадный.